Опавшая листва, гонимая осенним безутешным ветром, напомнила, как мы, хрипя, неслись с холма, боясь хоть на секунду обернуться к лесу, где совершили то, о чем никто из нас и никогда жалеть не будет, где ветви хвойные шумят над тем, чей мертвый сон глубок и беспробуден. Казалось, что судьбы река свернет теперь совсем в другое русло, ища свой новый дом, мы на удачу отдали себя бурлящему потоку шумных улиц, и время нас несло вперед под смеха звон сквозь радость дней и не судило строго, но в юных душах страхом изувечен тобой была навек посеяна тревога. Она росла, и ноющая боль, подобно шрамам старых ран в преддверии непогоды, будила в памяти слова проклятий, что ты рыча бросал, хватаясь за сухие корни. Мы били палками твои запястья рук, чтобы лишить наверняка возможности спасения, чтобы разорвать порочный круг и, выбравшись наружу, тихо жить среди людей, где с наступлением сумерек снова, вперившись глазами в закатное солнце, мы молча дрожали, объятые ужасом от мысли, что ты вернешься. Кто первый сорвался, бросился прочь, мы были слабы для убийства той ночью. Надежда у нас была лишь одна, что ты сам в этой яме от голода сдохнешь. Встречал рассветы, закаты провожал, тень за собой вел и был ведомой тенью. И властным криком погоняя облака, ты не устал бы никогда от этих превращений. Твои слова, что жизни грош цена, никто не знал, о чем в твоей крови сегодня звери пели. Твой голос, как ползущая лавина, леденящая волна, ты не устал бы никогда от этих превращений, от этих превращений. Здесь ладони греет в кружке чай, но что-то безвозвратно изменилось. Твоих зрачков украден прежний цвет, как будто бы смотрю в кристальные озера, где мы смывали пепел с бледных тел, когда осталась позади смертельная погоня. Порой мне чудится далекий гулкий лай, утративший наш след собачьей своры, и сердце вдруг сжимается в груди и просится скорее покинуть этот город. Мы оба знаем, новый мир к нам безразличен, а в старой уже нет пути назад. Ты оборвал последнюю связующую нить, чтобы сюда добраться. Здравствуй, Вандерспак! Встречал рассветы, закаты провожал, тень за собой вел и был ведомый тенью. И властным криком погоняя облака, ты не устал бы никогда от этих превращений. Твои слова, что жизни грош цена, никто не знал, о чем в твоей крови сегодня звери пели. Твой голос, как ползущая лавина, леденящая волна, ты не устал бы никогда от этих превращений, от этих превращений.